Ту ночь никто из них не спал. Многое нужно было обдумать, во многом разобраться. Меган не могла уснуть, в голову лезли воспоминания о прошлом, о годах, прожитых в приюте и в лоне монастыря. И вдруг неожиданный скачок в мир, от которого она отреклась навсегда. Хайме рисковал своей жизнью, сражаясь за то, во что верил. «Во что же верю я?» — спрашивала себя Меган. «Как я собираюсь провести остаток своей жизни?» Однажды она уже сделала выбор, и вот ей вновь приходилось выбирать. К утру она должна знать, что ответить. Грасиэлла тоже вспоминала монастырь. «Счастливые безмятежные годы. Я чувствовала единение с Господом. Будет ли мне этого не хватать?» Хайме думала Меган. «Она не должна возвращаться. Я хочу, чтобы она была со мной. Что же она ответит?» Рикардо был слишком взволнован, чтобы уснуть. Он думал о подготовке к свадьбе. Церковь в Байоне. Феликс обдумывал, как быть с телом Ампаро. «Пусть этим займется Ларго Кортес». Ранним утром все встретились в вестибюле. Хайме подошел к Меган. «Доброе утро». «Доброе утро». «Ты думала о нашем разговоре?» Всю ночь она только об этом и думала. «Да, Хайме». Он смотрел ей в глаза, пытаясь прочесть в них ответ. «Так ты будешь ждать меня?» «Хайме». В этот момент к ним поспешно подошел Ларго Кортес. С ним был мужчина лет 50 с обветренным лицом. «Боюсь, что позавтракать вы не успеете», — сказал Кортес. «Вам нужно идти. Это Хосе Себриан, ваш проводник. Он переведет вас через горы во Францию. Это лучший проводник в Сан-Себастьяне». «Рад познакомиться, Хосе», — сказал Хайме. «Как ты планируешь наш переход?» «Первую часть пути мы пройдем пешком», — ответил Хосе Себриан, обращаясь ко всем. «Я договорился, чтобы по ту сторону границы нас ждали машины. Нам надо торопиться. Пойдемте». Все вышли на улицу, окрашенную яркими лучами солнца. Ларго Кортес вышел из гостиницы проводить их. «Удачи вам!» — сказал он. «Спасибо за все», — ответил Хайме. «Мы вернемся. Даже скорее, чем ты думаешь. Нам сюда», — показал Хосе Себриан. Они повернули в сторону площади. И в этот момент, блокируя улицу с обоих концов, неожиданно появились солдаты и люди из Гоя. Их было по меньшей мере около дюжины, все они были вооружены до зубов. Впереди шли полковник Рамона Кока и полковник Фалсо Стелло. В надежде найти путь к отступлению, Хайме бросил взгляд в сторону пляжа, но оттуда к ним приближалась другая дюжина солдат. Бежать было некуда, схватка была неминуемой. Хайме инстинктивно схватился за пистолет. «И не думай об этом, Мира!» — крикнул полковник Кока. «Мы пристрелим тебя на месте!» Хайме отчаянно пытался найти выход. Как Кока узнал, что они здесь? Повернувшись, Хайме увидел стоявшую в дверях Ампара с выражением глубокой печали на лице. «Какого черта?» — выругался Феликс. «Я думал, ты...» «Я дал ей снотворное. Она не должна была прийти в себя, пока мы не перейдем границу. Тварь!» Полковник Кока направлялся к Хайме. «Все кончено», — он повернулся к одному из своих подчиненных. «Разоружите их». Феликс и Рикардо смотрели на Хайме в ожидании какого-либо знака, готовые действовать. Хайме покачал головой. Он нехотя отдал свое оружие, и Феликс с Рикардо последовали его примеру. «Что вы намерены с нами делать?» — спросил Хайме. Несколько прохожих, остановившись, наблюдали за происходящим. «Я отвезу тебя с шайкой твоих убийц в Мадрид», — резко сказал полковник Кока. «Ты предстанешь перед трибуналом и затем будешь повешен. Была бы моя воля, я бы повесил тебя прямо сейчас».